А потому, что ты его не доказал. Если ты гаманчиху не убивал, зачем ты тогда крутился у ее дома? Да не крутился я у ее дома. Я к ее дому и близко не подходил. Ой, Ли! — иронично воскликнул Ланько и снова продемонстрировал зачитанные ранее протоколы. — Тьфу ты! — сплюнул Яшка. — Ох уж мне эти бабы! Начальник, давай я тебе все про вчера расскажу, все как есть. Там все совсем не так было. — Окажи такую милость. Аудитория у твоих дрожайших ног! — продолжал веселиться майор. Но Яшке было не до веселья. Он насупился, озабоченно нахмурил лоб и опустил глаза. — Ну, был я вчера на транспортной улице, был, — как бы нехотя пробурчал он. — Но я ни за кем не следил и никого не преследовал. Там вот как все было. Мы с Митькой Панкратовым бухать собирались. У них на базе зарплату вчера выдавали, так что, как говорится, сам Бог велел. Договорились встретиться после работы. Ну, а его, видать, жена прямо на проходной, в оборот взяла. Она частенько таким образом в получку промышляет, чтобы деньги у Митьки забрать. Ждал я его, ждал, уже смеркаться начало, а его все нет и нет. Плюнул я в конце концов и пошел к Маньке, чтобы вечер зря не пропадал. Ну, а она была чего-то не в духах. Мне некогда, мне некогда. Тут душа горит, а ей некогда. Слово за слово повздорили. Отдала она мне, значит, косу, которую летом для хозяйства брала, и прогнала. Я был злой, как черт. Ну, а я когда не в духе, ко мне лучше не подходи, начальник, ты же знаешь. А тут еще эта коса в руках. Дай, думаю, лучше окольным путем домой пойду, чтобы никто не встретился. Заодно и остыну, чтобы мать под горячую руку не попала. Ну, а путь этот через транспортную улицу лежит. Иду я, значит, по ней так неторопливо, воздухом дышу, стараюсь думать о приятном. Вдруг гляжу, этот тип из калитки выходит. Яшка снова указал на меня. Ну, я сразу за дерево сховался, чтобы на глаза не попадать. А то вдруг чего? Тут еще эта коса в руках. А я ж когда не в себе без тормозов, начальник, ты же знаешь... У забора его Евдокия ждала. Он, значит, вышел, и они вместе куда-то пошли. Подождал я, значит, пока они более-менее вперед пройдут, и зашагал дальше. Но я за ними не следил. Я домой шел. Я потом на Садовую свернул. Она за квартал от Гаманчихиного дома транспортную пересекает. Так что, начальник, напраслину на меня не вали». — Занятно, занятно, — недоверчиво протянул Ланько. — Но неправдиво. Яшка обиженно поджал губы. — Почему неправдиво? — А потому, что врешь ты все. Звучный голос следователя приобрел властные нотки. — Рад бы тебя поверить. — Да не могу, потому что знаю тебя как облупленного. Мальчишку извели вы, ты и Зинка. «Никого я не изводил!» — почти что взмолился Яшка. «Нет, изводил!» — тоном, нетерпящим возражений, отрубил майор. «Кому пацана продал? Признавайся! В последний раз спрашиваю. Я все равно дознаюсь. Не скажешь сам, только хуже будет. Никому я его не продавал. Нет, продавал. Высокий, здоровый, плотный, круглолицый, коротко стриженный мужчина, лет 40-45. Кто это, говори? — Не знаю я, кто это. Не знаю. Хотя по описанию на Толика похож. — Какого такого Толика? — Званского. Мы с ним вместе в школе учились. Встретились недавно на улице, разговорились. Он с севера приехал, сейчас дом расширяет. Спрашивал, не знаю ли я, где строительный лес можно подешевле достать. Я взялся подсобить. Есть тут у меня на примете одно местечко. — Строительный лес? — переспросил майор. — Да, строительный лес, — кивнул Яшка. Мы с Ланько переглянулись. Следователь на мгновение задумался, но тут же, словно отгоняя от себя пришедшие на ум мысли, решительно тряхнул головой и отчеканил. и все равно тебе веры нет. Хлопнув ладонью по столу, он выпустил последний итоговый залп. Конвой! Из милиции я вышел растерянным. Если перед очной ставкой я ни капли не сомневался, что истинный преступник разоблачен и что доказательства его вины бесспорны, то теперь мою душу раздирали сомнения. Либо Яшка первоклассный актер, либо здесь действительно все гораздо сложнее, думал я, прокручивая в памяти его откровения и сопоставляя их с обличающими доводами следователя. «Что-то я тебя не пойму», — вскинул брови майор, когда я в общих чертах обрисовал ему нахлынувшую на меня неуверенность. «То ты буквально исходишь слюной, утверждая, что Яшка главный злодей, то вдруг начинаешь его обелять. Ты сам себе противоречишь». — Да, противоречу, — согласился я, вспомнив, что свои аргументы Ланько позаимствовал у меня. — Слушай, а может, Яшка прав? — хохотнул следователь. — Может, настоящий преступник — это ты? А зачем я тебе тогда пропуск на выход подписываю? Побудь пока у нас. Несмотря на то, что последние слова майора имели характер шутки, и были произнесены им без малейшей доли серьезности, меня они как-то покоробили. Ведомство, в котором я находился, к юмору не располагало. — Давай я поделюсь с тобой некоторым опытом, — посерьезнее сказал Ланько. — Ты с подобной публикой встречаешься нечасто, а я уже сыт ею по горло. Кому охота в тюрьму? Вот и изворачиваются, как могут, причем с самым невинным видом. Не виноватая я. Их подслушать, так все безгрешные ангелы. Если бы Яшка свою историю рассказал сразу, с самого начала, как только его задержали, подумать над ней было бы еще можно. Но он ее излил только тогда, когда я предъявил ему доказательства. Что из этого следует? А то, что он ее попросту придумал, на ходу. Он на такие вещи мастак. — Привет! — раздалось на самом моем ухом. Я отвлекся от воспоминаний и повернул голову. Передо мной стоял Никодим. — Ты откуда? — Из милиции. — То-то я смотрю, ты какой-то озабоченный. — Будешь тут озабоченным, — усмехнулся я. — Что случилось? — На очную ставку вызывали. С Яшкой Косым. — Это по поводу вчерашнего? — Ну и как? — Да никак. — развел руками я. — Что, не признается? — Нет. — А очень ли нужно его признание? — Говорят, его с ружьем взяли. — Да, с ружьем. — Так в чем же дело? Разве этого недостаточно? Я озабоченно нахмурил лоб. — Понимаешь, все улики вроде указывают на него. Но я осекся. Я вдруг увидел, что на моем собеседнике были обуты точно такие же кеды, как и на Яшке. В таких кедах полгорода ходит. Во мне с новой силой заговорили сомнения, и остаток фразы я произнес куда с большей уверенностью, нежели ее начало. Кто его знает? И, приветственно отсалютовав, зашагал дальше. Движимый жаждой истины, я решил немедля нанести визит Маньке.